Нет, это цеховой метод. Закрыт, он не писуется. Когда древние мастера делали что-то такое, их иногда просили, дайте нам описание, как это сделать. И вот читаешь их трактаты. Работа синего. Вот. Сделай немножечко у глаз, потом около носа, потом работа с черным. Сделай это, а потом делай это. Можно поэтому? Тоже нельзя. Тоже не делай нельзя. Хорошо. Но поскольку это, как вы говорите, самое основное церкви, строит церковь, то как-то ж надо это передавать. Нельзя оставить. Передаю. На вот. Одного семинара и мне, достаточно. Да, и мало того. Надо только разбудоражить. Нет, не только. Я совершенно ответственно говорю, что, сказавши один, я могу сказать и два. Вот, Оля, ну расскажи. Значит, у нас вот лет, ну вот про возможности, которые могут. Расскажите, да? Расскажите. Ну вот у нас летом, вот, один месяц летом, где-то вот конец июля и до середины августа, мы все свои общины выезжаем в одну деревню. Вот, и там каждый день у нас бывают педсоветы. Там бывают уроки с детьми примерно 2-3 раза в неделю. Вот, и вот это такое вот время, период, который, в общем, держит весь год. Вот там мы нащупываем одновременно все содержания, отсеиваем те вещи, те произведения, которые не подлежат школе, ну, вот нашей школы ведению и проработке. И с трудом находим, с трудом, и в совершенно неизвестных местах находим те тексты, которые являются для нас, потом становятся классическими для нас. Мы пополняем классический фонд нашей школы. У нас другие в работе тексты. Очень разные, интересные авторы. Вот. Ну, про Веру Маркову вы слышали, да? Ну, художник. Нет. Вера Николаевна Маркова, поэт Серебряного века. Позднего их фракции, что ли. Но после революции она перестала заниматься, собственно, поэзией, стала ученым, японоведом, крупным, серьезным, и погрузилась в эту культуру. Но тут проснулся ее поэтический дар как уникального совершенно знатока русского языка и одновременно любителя и проникновенного ценителя японской классической поэзии. И она всю жизнь работала над переводами стихов. И это было настолько фантастическое явление, это было авторство. Вот оно дало такие результаты. Вот когда еще я не знал, кто такой Вера Маркова, ходил там в книжный магазин, тогда все быстро переиздавалось, классическая японская поэзия тоже лежала на полках в разных переводах. И вот берешь перевод и слушаешь, читаешь. Что-то такое, столбняк какой-то. Сегодня вроде хорошо, и чувство фильма, столбняк, ничего там нет. Потом смотришь, а вот это мне оторвется. Я еще не знал, что это Вера Маркова. Потом купил за большие деньги. 600 рублей дал за маленькую. Вот антикварный был такой выпуск вещей. Сборничек такой. И все, оторваться уже не мог. Это вот такая же бесконечность, как там. Но бесконечность, я подчеркиваю, русского языка. Переводческая деятельность, которая теоретически вообще невозможна. С языка на язык перевести. Поэзию, да еще такой культуры, которая вообще с нами почти как бы не сопоставима, не соизмерима. Там все другое. Однако же это был такой успех, который принес ей признание в самой Японии. И император вручил высший орден за ее переводы. Это не самое еще высшее, а самое высшее, то, что я в этом сборнике в предисловии прочитал, что с тех пор мировое сообщество так оценило ее работу, что японские поэты переводятся с русского языка. Но не со всех, кто по-русски переводил, а только Веры Марковой. Вот какой, что такое автор. И русский язык показал свои совершенно невероятные возможности. Вот японскую фразу, она из трех или одно назывное предложение может иметь. Одно словечко какое перевести. Сказали только один. Как будто вообще разности никакой не может быть. И здесь открываются глубины русского языка. И для нас, для школы, это стало классическим направлением. Мы занимаемся русским языком особенно, специально и, в принципе, по-другому. Благодаря Вере Маркой в том числе. И дети дали совершенно уникальные вещи, эту рукописную книгу, когда они переписывают в 4 вариантах и вот издают. Вот. Шрифт мы взяли от староболгарского шрифта 10 века. Те буквы, которые сохранились, мы их идентифицировали, и получился новый русский гражданский шрифт, рукописный. Вот. Эти вещи мы публикуем вот так, в рукописном варианте, в одном единственном экземпляре. Каждый из учеников выбирает свой любимый стих, Веры Марковой, подчеркиваю. Мы иногда не говорим «Басё», «Сайгё», а говорим «Вера Маркова», что соответствует полностью действительности. Вот. И начинает вглядываться в слово. Вообще русский язык у нас даже не обсуждать не нужно. Мы его не более чем иностранцы знаем. Для нас любое слово русского языка закрыто. Мы не различаем, и ученые не различают слово готовое в русском языке, те, которые пришли из древли, откуда-то из Индии, как говорят, и похожи во многих других языках. Снег, сноу, там, water, вода и подобные вещи. Они имеют высокую аксиологическую значимость. Они употребляются в речи на своем месте, там им место забронировано. Они уже каким образом определяют канон построения фразы в русском языке, вот, но сами по себе недвижны и непрозрачны. Другой слой непрозрачности – это слова иностранного происхождения, которыми кишит словарь русского языка. Откройте большой словарь русского языка, там слово «с огнем не найдешь русского слова с русским корнем». Вот. Это подход ученых, это их внешний подход дает такие результаты. Они сами этого не замечают. Но однако же проговорился один человек, кандидат филологических наук, он говорит, до сих пор ученые не определили границы русского языка с научной какой-то определенностью, с точностью. Вот где кончается русский язык, и начинается то, что не он. Где сущность вот этого образования русский язык? В русском языке, таким образом, есть два слоя. Вот, нижние готовые слова, язык, слова непрозрачные, слова иностранного произношения, которые являются калькой, и которые хороши тем, что они передают честь первооткрывателей. Обычно это термины философские или же научные, которые должны хранить вот такую чистоту открытия. Вот, они тоже аксиологически значимы. Но и ими злоупотребляют, как вы знаете. Когда нужно что-нибудь такое обольстить, какое-то что-то такое без знания употребить, то все слова, которые можно сказать по-русски, обрамляют в иностранные эти термины и слова. И тогда вроде получается научная речь, и тогда не поспоришь с этим. Вот, сложно придется с этим бороться, но дело-то в том, что русский язык имеет еще средний слой, собственно, русский слой. Вот эти слова построены по-русски. Так как структура слова внешне не определяется, академик Щерба в конце жизни сказал, я не знаю, что такое слово, как оно устроено. Потому что он шел внешним изучением. Он его, как и все, шел обычно путем накопления, путем систематизации и обобщения. Это внешний прием, который навсегда заключает сущность. Вот. Русское имеет высокую, даже бесконечную активность. И в сопоставлении трех своих основных частей, как в сказке, дает емкость содержания, доступную воспринимающему носителю языка. С этим работают поэты. Но, к сожалению, не работают исполнители, не работают чтецы. Чтение тоже, что научное изыскание, оно полностью запрещает слово какое-либо звучание, прозрачность, смысловую интенцию. Полностью. Оно для них только обозначает что-то. Но может иметь еще грамматическую какую-то форму, классическую или исключительную диалектную форму, или еще что-нибудь такое, маркировку имеет. Но слово непрозрачно. Но вот здесь-то есть права всего. Слово – это сам язык, он есть дар Божий, не есть наша собственность. Вот это грубейшая этическая ошибка, которая быстро гасит всякую активность ученики. Но если нам показать, что такое слово, дать хорошее произведение, вот он его читает. И просто сказать, вот какое-нибудь произведение там «Мороз и солнце, день чудесный». Он прочитает любое из этих слов «Мороз, солнце, день чудесный» так, что этого слова погаснет у него уже в устах. И вот ты его тут останавливаешь. Ну-ка скажи это, «Мороз», а как это сказать? Вдруг кто-то крикнет, вот так надо. Вот где открывается для носителя языка вход в пользование языком. Школьное, строгого стиля, работа с языком. На лексическом уровне очень интересные у нас разработки. Причем это все идет соборно, совместно в классе. Вот. Потом мы будем уже искать очень важные моменты уже во фразеологии, в переходе настроения фраз. И, наконец, пользование языком как новый подход к проблеме изложения образца. Значит, такая же грубая убийственная методика, как и в пользовании языком, лежит вот в этом получении, в этом работе над изложением. Прежде всего, обходится важнейшая проблема мотивации речи, получения речи. Как заставить человека заговорить на своем языке? Заговорить полноценно как личность, а не как человекоугодник, тот, который ищет, как это учителю сказать, что ему нравится. Вот. И в этом случае нужно найти сюжет, нужно найти тот пункт, где ученик, обращаясь, собственно, не к каким-то там заумным вещам, вдруг почувствует волнение. Что это произошло? Образ Божий в нем начал сказываться. Ему весь мир-то дорог по порождению. Что мне Гекуба, что ему, что ей Гекуба, что ему Гекуба, а он рыдает. Гамлет удивился, как актер так мог заинтересоваться этими страданиями за миллионы лет там кем-то бывшим. Да, которых еще не было там. Да, может быть, и не было, да. Кстати, да. И так Пушкин тоже гармонию пьюсь над вымыслом, слезами обольюсь, да? И, может быть, на мой закат печально блеснет любовь, улыбка и прощание. Вот навести на такое место, ну, догадаться за него, что вот он может из его обихода, но только не школьного, это скучно. Просто по природе. А вот вещи живые, ну, животные, например. Ну, какое-то состояние, ну, пережитые эмоции, страх или какого-то чего-то такого. Маленькие дети, что-нибудь такое. И начинаешь работать прям вот, вот он в устах, и начинаешь его, учитель, образ Божий тоже, начинаешь его по закону языка пытать. Сюда нельзя. Вот это удалось. Дальше. Там второй, третий ученик скажет, что дальше. Соборно, это всегда бывает так. И вот тут-то и строится вот этот же внутренний, скрытый, внутренний порядок русской речи. Сначала речь, потом это обобщение язык, не наоборот. После этого идет речь устная и письменная, их развлечение такое теоретическое. Что такое устная речь, что такое текст, или что такое речь, которую можно назвать произведением. Вот, расписание поездов – это что? Это речь? Это информация. Но оно в языке. Да? Это сообщение. Это текст? Текст считается в лингвистике. Текст. Вот. Чем отличается он от художественного текста, который тоже текст, и там тоже слова, лексика немножечко другая, да? Только ли? Есть более строго. Сухо. Образ даже не начинайте. Тут потонешь с первого раза. Строй. Да. Строй тоже. Это надо все показать и доказать. Нет. Нет. О, волнение. Волнение. Вот, значит, художественный текст заключает в себе вот это вот беспринципное, без неясное волнение. Что ей Гекуба, что ему Гекуба, а он рыдает. Говорит, что в имени твоем моем. Ну и что? А я уже не оторвусь от этого. И смысла я не пойму никогда в этом. Оторваться не могу. Вот здесь еще не раскрытый бутон вот этого художественного откровения. Уже здесь будет язык. Уже здесь будет единственная мера, единственная логика, единственная последовательная, как бы из одного будет порождаться другого и умножаться связи, притом это не пойдет в бесконечность, а сразу возникнет итог, как искомое содержание, совершенство и понятие предварительного совершенства. уже все, все рамка для речи создана. Создана рамка для речи. Вот, остается только теперь ее править по хорошим образцам. И вот даются какие-то образцы, которые, конечно, должны по возрасту быть. Вот. Дальше идет очень важный момент. Обычное изложение мыслит как подражание чисто внешнее, потому что не верят, что ученик вообще на что-то способен. Как не верят то, что носитель языка может вообще иметь, работать в языке. Не верят это. Я думаю, знаете, тут даже не неверие, а что-то более мрачное. Знаю, я не буду спорить. Так вот, первое, что мы делаем, это ломаем вот этот стереотип. Мы говорим, запрещаем внешнюю память полностью, которая детей очень-очень развита. Но после 2-3 проб это происходит очень успешно. Вот, обсуждаем текст. Вот наши устные речи, находим болевые точки этого текста. Их даже выписываем. Вот эти значимые слова. Потом стираем. Вот. И начинаем. Вперед. Своему плану. И у ученика начинается вот это бурление. И там в тексте, в первом варианте, что у нас называется, есть вещи, которые уже несут в себе бесконечность. Вот их учитель должен обязательно следить и поощрить. А потом, когда это получится, ученик сам увидит, что это вообще-то здорово, хотя он этого и не хотел. Вот, тогда скажем, все хорошо, но плохо. Просится еще вариант. И он так подумавши, начинает писать за послушание. И происходит чудо. Вот это уже то, что вы не знаете. Происходит чудо второго варианта. Второй вариант начинает как кристалл из себя по законам языка кристаллизовать весь этот текст. Он преобразует его во всех отношениях, на глазах, оставляя бесконечность и напитывая ее особым, позже мы узнали, что это сугубо поэтический контекст этой речи. Истина, данная в свете поэзии. Потом то же самое происходит с этим вариантом. Мы восхищены, мы говорим, вот она, вот она, вот она, как хорошо. И ребята смотрят, а у меня вот так, у меня вот так. А вот здесь вот что-то такое. Но на самом деле уже второй вариант – это совершенство. И уже не предварительное, а абсолютно. Вот это вы не знаете совсем. И при этом совершенстве уже его нельзя править. Уже там все есть. Только преклоняйся перед этим и научись это читать. Научись этим пользоваться. А еще при этом говорим хорошо, но в общем тоже плохо. Просится еще один вариант. И ученик чувствует, что позыв есть к созданию этого текста. Пишется третий вариант. Третий вариант имеет новую совершенно структуру. Не запрещая, не затеняя, не борясь со вторым вариантом, он заново и по-другому осваивает эту идею исходную. В новой фразеологии, в новой тональности, в новой логике. Что еще важнее и важно, в новой логике. Новое содержание, новый аспект содержания на простую вещь. Ну, кажется, вот кружка, она и есть кружка. А вот при таком подходе это разные кружки. И вообще не кружки. Это образ мира, с которого я начал. Вот там внутри первый вариант. Пар поднимался с лица земли, человека нет. Есть возможность. Человек нарождается, он делает первые акценты вдохновенные. Потом оформляется уже человеком, возделывается земля. Получается кружка, заново созданная в этой вот объективной системе мира, где с посредством его стихии, то есть языка, родного языка, формируется это целое и дается абсолютное совершенство в школьном этом произведении. Оно не редактируется. Но есть еще четвертый вариант, последний уже. И только при очень-очень большом накале напряжения и желания дети его и запрашивают, и на него идут. Четвертый вариант – это уже то, что освещает все, как бы извне, из вечности, как у Гомера или у Пушкина. Вот это дает указание на то, что мы занимаемся вещами не только человеческими, но и божественными, к чему мы и призваны, что мы не должны прикрывать от себя. Это сделалось без наших усилий, только с нашим некоторым доверием к этому. Так всегда. бывает по мере развития еще и обратная связь. Четвертый вариант может отказаться от своих преимуществ абсолютно и дать свою силу ведения какому-то второму или третьему варианту. При этом варианты другие могут просто угаснуть, стать бессодержательными, безвидными. А вот этот вариант, он как бы выдерживает критику четвертого варианта. И его абсолютным светом поддерживается. А бывает и так, что из четвертого варианта падает на самый первый наброс свет абсолютного. Такое чеховство какое-то происходит. Читаешь, и там вот эта сырая эмпирическая действительность, без всяких восторженных наворотов, вдруг начинает иметь абсолютное значение. Такое вот тоже бывает. Вот это значит воспитание знанием, воспитание в слове. И в этом случае язык присутствует. Мы его не изучаем, как труп. Вот наше отношение к языку. Ну, по крайней мере, в самых общих чертах. А скажите, вы оценки ставите? Ну, когда нужно, ставим. Но вообще не судя сами. Очень активно. И я им как-то, может быть, дуру подсказал римскую оценки, систему. Мне кажется, это вот так будет жить до следующего побоища, да? Вот так это император помиловал, а так уже, извините, все. И вот там возникает, они сразу, нет, так. Они думают, мгновенно слушают. Это неподражаемо, на самом деле. Это не игра. Это такая степень серьезности, которую взрослому очень трудно достигнуть. Реактивность моментальная. И незлобие. Вот никогда никто никого не подсадит на что, ни на какую ошибку. Вот. Соглашаются, когда они что-то неточно сделают. То есть это взрослый творческий разум. Трезвенный. Вот что такое воспитание знания. Ну все. А скажите, а как другие области знания, помимо языка? Давайте на другой раз. Все вместе. И там тоже непросто все. Тоже не просто. Да. Одно только скажу, что по мнению всех педагогов, таких серьезных, в частности Ушинского, это очень сильно высказано, язык неким образом определяет успех во всяком знании. Вот. Но для этого надо языком суметь овладеть. Внешнее пользование языком убивает человека, его тупит. Он не может быть свободным пользователем мира и знания. Вот об этом и речь. Сегодня было. Кто сказал? Заговори, я тебя увижу, да? Да. Сократ ты и сказал. А можно такой личный вопрос? Вот кто вам лично открыл автор? Ну, автора открыл. Уже в советской школе вы получили от учителей это? Или это? Советская школа? Вот какой-то другой вот. Не, конечно, в советской школе, конечно же, этого дать не могли. По определению, потому что там ни в Бога не веруют, ни в мир не веруют, они не знают ни что такое Бог, ни что такое мир, ни что такое знание. Вот. Они просто находятся в такой сфере обывательской, которую я так намеком сказал. Она имеет свой строй жизни, имеет свои каноны, но не имеет ничего интересного в себе. Вот. Но были учителя отдельно. Человека в школе выделывают вот в этом стандарте. Вообще, эту школу, которую, допустим, мы заканчивали, очень много получили. Я в 72-м году заканчивала. Дай Бог вам. У нас тоже был хороший учитель литературы. Очень хороший. Он не был таким сведущим, но он любил свое дело. Вот. Ему Господь, видимо, тоже помогал. Любящему Господь всегда поможет. Вот. Но сразу и принципиально ставить так вопрос не ставил почти никто. У нас из наших предшественников есть только один великий, не знаю, известен ли он, Сергей Александрович Рачинский. Ну, да. Это прямой наш предшественник. Педагог. Ну, такие богодухновенные учителя были. Конечно. Советские были. Были. Вот мне повезло. Я не спорю. Но дело в том, чтобы мы их талант не можем наследовать, и их опыт тоже. А вот если мы также взглянем на эти вещи, то мы открываем не только учителей. Вот приходит учитель, который ничего об этом не слышал. Он стал как бы сторонником этого. Он теперь с детьми так работает. И мы детей принимаем совершенно сырыми обывателями, ни на что не годными. Вот кроме грехов, там у них и детства дара, ничего нет. И вдруг они начинают просыпаться, начинают быть активными, начинают любить. Не боюсь этого слова. Вот так. Вот это уже нечто другое. Скажите, а можно к вам приехать на этот месяц, когда вы в деревню выезжаете? Медовый месяц. Наверное, можно. С вами провести. Только мы сейчас обгорели. У нас там домов некуда пока. Построим дом. В этом году и нет этого месяца летом. А в принципе, вот обывателю взрослому можно стать учителем, чтобы готовить не обывателю. Вся возможность верующему, Господь нам сказал. И быстро. Быстрее, чем любой другой метод. А скажите, а школа сама где находится? У нас школа потеряна, наша школа. Так, я уже сказал, место такая школа не всегда имеет. Она была потеряна. Она была оккупирована, нас изгнали оттуда с Евгением Андреевичем. Да, да. Вот, и еще с другими учителями. И мы рассеялись, мы школы делать продолжали, в основном начальную школу. У нас есть очень хорошее законодательство, вот, кстати, о государстве. Вот, нельзя в него кидать камни. Оно дало великое законодательство, которое дает, хотя его отменили, но не до конца все-таки. Дает право учить самостоятельно в семье. Вот. И мы этим воспользовались в полной мере. Вот. Мы по этому закону создали маленькие классики в разных школах. Вот там они числятся учениками этой школы, имеют все привилегии. Вот. Только мы имеем привилегию учить со своими учителями, со своими методиками, со своими учебниками, учебным материалом. Вот мы этим и занимаемся непрерывно. А летом едем на дачу. Не только там на дачу, у нас еще бывают путешествия. Путешествия бывают. Да. В этом году мы едем на Алтай. На Алтай. Дождик на Алтай. По путешествию. По пути на Алтай, да. Да разве есть у вас такой Алтай? У нас есть хороший Алтай, да. У нас есть свой Алтай. Ну, расскажи, чтобы знали. Нет, у нас есть даже тут рядышком Алтай всякие. Это, конечно, одна из больших тем. Такие выезды. Это блаженность совершенно. Образ мира как предчувствие нашего бытия. Каждая область имеет очерченные границы, свою природу. Причем это мгновенно происходит. Из Липецкой там в Тамбовскую область переезжаешь, мгновенно изменилось все. Даже небо. И у вас тут в Германии все другое, конечно. Да, немецкий. Батюшка, скажите, если уходят ученик из вашей школы, то есть те, которые не приемлят, скажем, да, те, которые три года и не приемлят, он как уходит? Но я вам сказал, что чаще всего он уходит, не сказавшись. Он приходит на уроки и все. Даже родитель не звонит. И потом учитель сам начинает звонить и спрашивает, где ребенок. Это же какой-то конфликт какой-то. Это не конфликт, это неприятие, внутреннее отторжение. Да. Человек увидел, все понял и ушел. Вот так это бывает. Дальше не может. Там не бывает ни моментов неуспеваемости, ни конфликтности. Такого не бывает, как правило. Получается какая-то такая вертикаль, она вроде как. Господь ведь тоже нам на все дал ответы. Меня слушали, вас послушали. Меня гнали, вас будут гнать. Так. Да, такая позиция, знаете, в финском образовании в школе, там есть такой хороший принцип, который отличается в немецком школе. Там все виноваты, кроме ребенка. Ну, это мы знаем, да. Учителя, школа, все, если ребенок не успевает, значит. Так. Мне недавно как раз об этом сказали. У них там трехступенчатая какая-то система, где они стараются подогнать потом ребенка подвести под уровень. Об этом даже не говорится. В Германии наоборот, все. Всегда дети виноваты, всегда виноваты. Что бы ни было, он всегда виноват. Тоже несправедливо. Поэтому немцы оказываются в этом общем. Их образование для меня абсолютно непонятно, я не приемлю его. Абсолютно. Это что такое? Ну, как-нибудь рассказываешься, но сейчас я уже, кажется, не ущерб. Что-то, Лена, ты хотела что-то там сказать? Может, ты взяла? Я не вижу. Вот здесь я не вижу. Нет, есть портфель. Батюшка, портфель есть. Батюшка, портфель есть. Ты хотела сказать. 50 псалом для владыки. Он очень любит. Нет, в портфеле нет. Да, да. Батюшка, в портфеле нет. Так нет, ему уже дали. Вам дали уже, да? Нет, еще. Нет? Пожалуйста, посмотрите, 50-й псалом, толкование на него. Сейчас не было. Авдеенко. Авдеенко Илья Андреевич. А где оно? Было. Я помню, что он мне как-то мешал, и я его куда-то делал. Мешал, он больше помнит. Не, ну там среди всего. Я хотел отобрать все материалы, и он, не знаю, куда-то делся. Давайте, посмотрите еще раз. Это не он? Нет. Вот это что? Лисичка, сестричка. А? Давайте я вам пока прочитаю вот этот вот. Работу 5 класса детей, вот когда дается им строчка, да, а потом они как-то его перерабатывают. Это изложение. Это изложение, да. Только в особом жанре изложение, истолкование, такое внутреннее истолкование. Вот, сначала подлинник прочитайте, скажите, что вы считаете. Да. Обложку тоже покажите. Да. Воспитание знания. Это общий девиз. Да. Серия «Литературные памятники в школе». Урок «Отклик, комментарий на некоторые места эпика поэтических произведений». «Отклик, комментарий». «Отклик». Вот какой жанр. «Отклик, комментарий». Да. «Рамаяна. Древнеиндийский эпос». Так, книга вторая, 800-я. Не спишь ли ты слишком долго и рано ли просыпаешься, обдумывая на рассвете дела, что принесут тебе пользу? Не спишь ли ты слишком долго и рано ли просыпаешься, обдумывая на рассвете дела, что принесут тебе пользу? Это из наставления отца царя царевичу сыну. Прямо это. Просыпаешься ли ты в то золотое время, когда ум не слышит клеветы, а навстречу идут светлые, многосильные помышления и вовремя вовремя начинающихся дел? Дела. Да. Еще раз. Да. Просыпаешься ли ты в то золотое время, когда ум не слышит клеветы, а навстречу идут светлые, многосильные помышления о вовремя начинающихся делах? Сколько лет? 5 класс. 12. Это самая коллективная работа. Одна из немногих коллективных работ. Весь класс работал. 12 лет, да? Это было сначала, наверное, все-таки устно. Да, сколько времени они вот это обсуждают? Если бы вы имели тонкий слух, я бы простые детские фразы читал вам. Вы бы плакали. У нас пока нет. Вот пока нет. Ни глаза, ни слуха. Нет, тот, кто идет внешним путем, тот все, гроб покрашенный, тот... Вот, пока его не разбудить, он ничего не увидит никогда. Уже начал, кажется, да? Да. Какие помыслы возникают при этом? Светлые ли они, не очень? Многосильные ли они? Многосильные ли они, да. Тут видно, что, конечно, 12-летний возраст – это взлет личности. Потом начинается физика, там переход и период, человек начинает приземляться, скажем так. А Богородицу вот как-то. Вот 12 лет действительно там удивительный первый. Там ребята, вот мы знаем это в алтаре, например, когда в 12 лет дети очень восприимчивы. Слушайте, а скажите, пожалуйста, вы с детьми, скажем, вот богослужебную поэзию вот как-то рассматривают? Вот это, да, вот это не было. Вообще это как бы... Проблема перевода. Переводили слово о полку Игореве. Жития, да? Жития переводили. Переводили вот эти знаменитые Лавсаек. Вот это очень... Великим постом это у нас уже классические такие. Изложения. Изложения. Это потрясает. Лапсайк. Ну, жизнеописание отцов, древних египетских. В изложении, да. Руфин, Лапсайк и детские описания, это вообще что-то. Постом они такие вещи. Я даже не об этом. Тут своя вера Маркова. То есть они открывают такое в нашем языке, что и не следует нашим мудрецам. Понимаете? И друг друга слушают. Вы бы слышали, как читает учитель эту работу, а все вообще молчат вот так затаенно. Слушают, ждут, когда его почитают. Или потом почему-то молчат. Это вообще. И потом вот это труднейшие вещи, перевод, поэзию, которая написана на греческом языке, вот, по канонам вот такого церковного витийства, вот, перевести на славянский язык, его переводят, но при этом славянский язык становится малодоступным, малопонятным. Вот нужно править это через мелос, через церковную тональность и через церковную ритмику, присущую церковь. Молитву. Да, да. Вот. Но перевести вот так слово в слово на русский язык, хотя теоретически возможно, со славянского на русский можно. Каждое слово найти эквивалент. Получается, разруха уже беспредельная. Тогда мы делаем следующее. Мы углубляемся в русский язык, в тот слой, который жив, а мы уже детей на это настроили, и там начинается движение уже от языка, перестройка фразы. Вот сейчас вы образец этого можете услышать. Получается новое целое, которое обязано только сохранить смысл и некоторые опорные слова. Все остальное получается иное. Вот послушайте, что получилось. Песня первая. Все в воде твоего неоскудного источника, Богородица Дева, притекаем зовуще, едино радости роду нашему, пречистая, и спроси мир церквам твоим. Еще раз прочитать, если хотите. Всик в воде твоего неоскудного источника, Богородица Дева, притекаем зовуще, едино радости роду нашему, пречистая, и спроси мир церквам твоим. Все к воде твоего неиссякнувшего источника притекаем, восклицая зовущий. Наша радость единственная, пречистая, надели нас, церкви твои, миром. Такая радость, да? Такая чистота. Ну, еще раз прочтите, детский. Все к воде твоего неиссякнувшего источника притекаем, восклицая зовущий. Наша радость единственная, пречистая, надели нас, церкви твои, миром. Восклицая, да. Да, вот здесь не было, а они вот именно восклицая. Прозрачная, задетская какая-то. Да, вот такая-то. Наша радость единственная. Кирование. Ну, я так понимаю, что они там все в таких эмоциях, что они... Нет? Мы уже завидуем вашим ученикам. Можно там какое-нибудь упражнение с вашего урока? Но в субботу вы все как раз собираются. Или давайте в пятницу завтра вечером. Вы филолог? Нет? А кто? Никто. Она мама. Как же мама, если мама, то никто. Она мама. Да. Она мама. Ну, давайте подумаем вместе, что делать. Я, конечно, ни на что сейчас не способен. Серьезно. Ольга, может, вы подскажете, что можно? С детьми? Нет, ну, люди хотят попробовать нет, свои силы. Я вот думаю, что можно по картинке тоже. Да. Это как-то весело. Надо картинку найти. Да, картинку надо найти. Тут мы вас потрепим, будете знать. Изложение по картинке. Да. Вот как раз все было. Все узнали, кто хочет. Давайте. Батюшка, я так поняла, что с детьми просят. Нет? Пожалуйста. Или со взрослыми? Нет, кто хочет попробовать аттракцион, пожалуйста. Нет, с детьми это не получится, да. Они по-русски не говорят. Пишут. Ну, не пишут. Некоторые пишут. Попробовать детей показать. Ну, вот так зачем? Вот один раз. Понимаете, с языком надо быть в близких отношениях. Они отдалены, и они просто задачи не поймут. Надо быть достаточно свободным. Нет, у нас еще, так сказать, еще одно измерение сложности. Вот, в сравнении с вами, у вас тоже свои измерения сложности, да, но у нас еще одно дополнительное, которое вы не знаете, это, конечно... Ну и то же самое можно сделать именно с немецким языком. Вот этот, если эту работу поставить на немецком языке, она и автоматически перейдет на русский. Да, вот здесь вы можете пойти этим путем. Нужно думать, вот это в нашей школе переводческая работа является, в общем-то, магистральной линией. Но для вас она тоже вполне доступна, и над ней надо поработать. Пусть они хорошо на немецком языке это напишут. Да. А потом будут переводить на русский язык. Попробуйте, да, что если, будет. Если их взволнует, они могут быть... Вот, вот, вот. Я вам показал эту точку, где вы их начнете раскачивать, что ли. Вот так. Да. Или хорошие произведения, их волнующие на немецком языке, пусть переведут на русский, не обязательно в стихах, например. Вот как они здесь, стихотворный ритм, в особую прозаическую ритм переводили. Да, да. Вот, и вы почувствуете, из каких недр языка пришедших, к вам приблизившись к нам, вы начнете строить новую фразу, вот, объятую новым ритмом. Так. Ну, а потом уже будем говорить о языке, что это такое, образование языка. Всерьез говорить. Не о том суррогате, который имеют... В обиходе. Нет, тут слово такое суррогат. Интересно, это слово душа взволнована. Она как бы спит. Ну, да. Ведь Господь тоже научил, от избытка сердца, говорят уста. Вот этот избыток сердца надо грамотно и точно получить. Вот так. Так его воспитывает это сердце. Вот это и есть воспитание знанием. Вы поняли? Вы в сердцевине, проблема. Да. Батюшка, а еще может быть со взрослыми чтением попробовать? Как читать? Да это вообще мы завалимся. Да, завалимся. Письменная речь, мне кажется, проще. Они поймут. Читать слово, родное слово никто не может. Вообще. Голос поставить мы до сих пор не поставили. Но прошли несколько этапов. Слово начало возникать из болота, из бытия. Начало возникать. Ну как бы сказать? Звучащее. Звучащее. Мы здравствуйте считали, еще помните? Просто вот наша сказительница была, я сейчас органика, не вспомню, артистка по телевидению, когда еще мы были молоды, раскрывалось окошечко, как она сказки-то читала. Ну, так мы-то так не можем, что вы нам драться. Она читала, мы не можем. Да, да, да. Конечно, это слово. Ну, давайте сейчас думать, если мы будем еще что-то делать. Да, да, да. Батюшка, чтобы почувствовать, что плохо хотя бы. Что плохо? Ну, это в чтении, когда почитаете. У них, видите, проблемы, которые для нас проблемы. Я не смогу. Мы можем только со взрослыми поработать. Нет, я говорю про взрослых, прочитать. И со взрослыми это лучше, да, потому что детей, конечно, мы должны что-то другое придумать. Что-то надо делать. Нет, а потом иногда посмотришь, кажется, что это все легко. Скажите. Кажется, что это легко. Подумаешь, дети написали, да это легко. А когда сам попробуешь, поймешь, что ничего не получается. Ты же совершенно и не приближаюсь к этому. Да, давайте подумаем, что будем завтра. Да. Завтра у нас утром. Утром 9 не делаешь. Утром не делаешь. А, вечером. Друзья, написано. Да, но он не может. А что ж люди придут? А мы уже позвонили. Кому же позвонили, а кому не позвонили, а что они будут? Ну, не знаю, звонили, нет. Мы должна была Лена Московская позвонить, выставить в интернет, что утром будет. Всем по интернету. Что мы сейчас можем? Я сейчас не представляю. А я, дорогие мои, уверял, по-моему, как минимум одного, а может быть больше людей, что обязательно будет. Они мне говорят, об интернете стоит что-нибудь, а нет, не может быть, это будет, картинку что стоит. Да, потом еще есть... Не помню. Нет, о школе ходит. Я не помню. Школа как целая, да? У нас 1.6 начальная. Да, 1.6. Сгорел компьютер с ее материалами. Да, у нас искушение. Вчера вечером жесткий диск в ноутбуке полетел вообще. А надо его срочно было дать Борьке, он его спас. Вчера вечером его не было. Не, ну сегодня надо было его позвать, принести диски. А да, он видит, что он. Кто это тут мне в карман лезет? Ножками лезет в карман. Даже уже ножками лезут. Профессионалы, да? Да, да. Пальцами все умеют, да? Так что мы будем ну вот, так что завтра, тем не менее, давайте есть, обсудим. Есть что поговорить, есть скажи, можем скажи. Подробнее немножко рассказать о школе, о том, какие там предметы вообще, да, кроме словесности, какие да, еще вот, предметы, да, вот как мы их ведем. Да. Потом концепцию учебного предмета в нашей школе. После да, того, как мы наговорили, мы должны о ней сказать нечто важных слов. Что такое математика? У нас, что, да. Какое место назначение? Например, да. Да, что такое история, например. Музыка. Что такое музыка? Да, ну, я про музыку много не скажу. Не музыкант. Рисование – центральный предмет нашей школы вообще, на самом деле. Вот, покажем эту книжечку для всех. Нашу золотую. Еще мы черпаем наши движения. Что такое художественный образ? Кстати, о, можно же рисование привести. Да. Рисовать папку, эти да, папку рисунок. Надо там вот это сделать. Нет, сказала ей. Вы знаете, у нас на самом деле на все это расписание материала не хватит. Да. Каждый год у нас появляются какие-то это семьи, какое-то количество семей. Я представляю, любого учителя, который на семинар, он бы выступил один-два раза, и все. Один или два, сколько детей набирается. Больше выступает. И когда класс и образовался... Если говорить, уже нужно углубляться в серьезные вещи, уже нужно читать тексты. Мы начинаем выходить уже на школу. Так как мы на своих педсоветах детских. Договариваемся с директором. Мы все это раз, замок, надо решить. Классы маленькие, какое вот заложено там решение? На каких условиях, вот как находит. Они смогут нас покрыть? Потом на его покрыть, ребенка решение, он это принял. Просто так прийти в школу? Иногда не принял. Чтобы был какой-то отдельный класс? Вот это, ну, так нам нужно помещение, да, нам нужно, мы чтобы не вышел учебный процесс. Нам нужно спокойно, чтобы школа... Ну вот опять-таки вернуться к этому проблеме образа, художественного образа и конечности проблемы. А можно ключ снизу, а языки нужны, если...